Власьев показал, что он действительно заподозрил в Мировиче злое намерение из слов, сказанных им 4 июля, и, переговорив с Чекиным, отправил Панину рапорт об этом, но курьер был задержан переполохом 5 числа. Они убили Ивана Антоновича, когда услыхали, что пушку заряжают. Власев счел нужным при допросе утаить, что у них был указ не отдавать Ивана Антоновича никому живого. Он показал, что они отвечали Мировичу: «Кто над ним, Иваном, что сделал, тот поступал по указу». Только прибавил Власев: «Оного указа я никогда и ниоткуда не имел, следственно, у меня как в руках не было, так и показывать было нечего, а сказали мы об указе от смертного страха». О покойном они показали то же, что было известно из прежних донесений. При очень крепком здоровье не имел он никакого телесного недостатка, кроме сильного косноязычия. Посторонние почти вовсе не могли его понимать. И постоянно находившиеся при нем понимали с трудом. Он не мог произнести слова, не подняв рукою подбородка. Вкуса не имел, ел все без разбора и с жадностью. В продолжении 8 лет не примечено было ни одной минуты, когда бы он пользовался настоящим употреблением разума, сам себе задавал вопросы и отвечал на них, говорил, что тело его есть тело принца Иоанна, назначенного императором российским, который уже давно от мира отошел, а на самом деле он есть небесный дух и именно святой Георгий, потому всех других людей почитал мерзейшими тварями, говорил, что так как люди друг перед другом и святыми иконами кланяются, то этим и оказывается их мерзость и непотребство, а небесные духи, в числе которых и он, никому поклоняться не могут, желал быть митрополитом, для чего выпросил себе у Бога позволение временем и поклоны класть, как следует митрополиту. Нрава был свирепого и никакого противоречия не сносил, грамоти не знал, памяти не имел, молитва состояла в одном крестном знамении. Все время или ходил, или лежал. Ходя, иногда хохотал. Того же 10 июля, как видно еще до приезда Кашкина, Екатерина написала Панину полурусское, полуфранцузское письмо, обличавшее сильное волнение. «Никита Иванович, не могу я довольно вас благодарить за разумные и усердные ко мне и отечеству меры, которые вы приняли по шлюссельбургской истории. У меня сердце щемит, когда я думаю об этом деле, и много-много благодарю вас за меры, которые вы приняли и к которым, конечно, нечего больше прибавить. Провидение дало мне ясный знак своей милости, давший такой оборот этому предприятию. Хотя зло пресечено в корню, однако я боюсь, чтоб в таком большом городе, как Петербург, глухие слухи не наделали бы много несчастных, ибо двое негодяев, которых Бог наказал за гнусную ложь, написанную ими в своем самозванном манифесте на мой счет, не приминули, по крайней мере, так можно предполагать, посеять свой яд, и доказательством служит для меня то, что в день моего отъезда из Петербурга одна бедная женщина нашла на улице письмо, написанное поддельную рукою, где говорилось то же самое. Письмо передано князю Вяземскому, исправлявшему должность генерал-прокурора по смене Глебова, и теперь у него. Надобно допросить этих офицеров, они ли написали и распространили письмо. Я боюсь, чтобы зло не имело еще других последствий, ибо говорят, что этот Ушаков в связи с большим числом мелких придворных служителей. Наконец, надобно положиться на Господа Бога, который благоволит открыть, я не смею в этом сомневаться, все это ужасное покушение. Я не останусь здесь ни одного часа более, чем сколько нужно, не показывая, однако, что я спешу и возвращусь в Петербург, и здесь, надеюсь, мое возвращение немало будет содействовать уничтожению всех клевет на мой счет. Вспомните также вранье того офицера, что Соловьев привел. Да с Великого Поста более 12 подобных было, и все о той же материи. Велите, пожалуйста, рассмотреть, не они ли, Мирович и Ушаков, тому виновниками были. Хотя всем письме я к вам с крайней откровенностью все то пишу, что в голову пришло, но не думайте, чтоб я страху предалась. Я сие дело не более уважаю, как оно в самом существе есть. Сиречь дешпиральный и безрассудный куб. Однако ж, надобно до фундамента знать, сколь далеко дурачества распространились, дабы, если возможно, разом пресечь и тем избавить от несчастья невинных простаков. Допрос, привезенный Кашкиным, не вполне удовлетворил Екатерину, как видно из письма ее к Панину от 11 июля. «Хотя, по вашим примечаниям, с основанием видится, будто у Мировича сообщников нет, однако полагаться не можно на злодея, такого твердого в своем предприятии, но должно с разумной строгостью исследовать сие дело. Брата утопшего Ушакова также допросить надобно, не ведал ли он братниных мыслей. Еще же знать желаю в артиллерии, куда они вести Ивана намерены были, нет ли сообщников, тем более, что командир у них весьма нелюбим, о чем неоднократно уже до меня доходило эхо. Я ныне более спешу, как прежде, возвратиться в Петербург, дабы сие дело скорее окончить и тем дальних дурацких разглашений пресечь». Но как ни торопилась Екатерина в Петербург, она должна была еще ехать в Метаву. Берон приехал в Ригу и умолял императрицу посетить его в его резиденции, которую он получил от щедрой и благодетельной руки ее величества, всемилостивейшей своей избавительницы и покровительницы. Екатерина должна была согласиться ехать в Метаву уже и потому, чтоб не показаться испуганную и торопящуюся в Петербург. 13 июля она отправилась в Курляндию, на границах которой была встречена герцогом и его обоими сыновьями. В Метавском дворце Берон, ставший на колени, целовал руку своей щедрой благодетельницы и благодарил за посещение. «Герцог», — писала Екатерина Панину, — «по возвращении в Ригу принял меня с великолепием и медаль нарочно сделал для приему и деньги кидал в народ. Народ здешний ждал моего приезда из Метавы до первого часа за полночь, и, как увидели мою карету, то с виватом проводили меня до моего дома. Пишу к вам это, чтоб показать, что ливонцы начинают поддаваться влиянию своих завоевателей».